творить. А пророк вышел из высокого собрания, которое, наконец, перешло к высокоинтеллектуальной дискуссии, и вытер пот со лба. Научные знания стремительно заканчивались, и с этим надо было что-то делать.